566. Сентябрь 3. Сын мой, можешь порадоваться ярости темной, ибо имя отмечен, тем славнее будет победа. Не горюй, дам силы выдержать борьбу до конца. Они думают обессилить, но я за тобой, ведь потому отмечен ими, что близок ко мне. Путь ученичества есть путь борьбы с тьмою, и прежде всего в себе преодолевается тьма, чтобы замениться светом. И по мере преодоления тьмы в себе и возгорания света погашается тьма этим светом вокруг. Лампада пустыни, в пустыне жизни, света лишенной, гасит окружающую тьму. Таким образом, утверждение света в себе есть уже погашение тьмы вокруг. То есть постоянная борьба с тьмой не на жизнь, а на смерть. Или тьма свет этот затушит, или свет победит тьму. Те, кто с нами, тьму побеждают всегда. Правда, имеют час борьбы и час трудностей, но победа все же остается за нами. Значение каждой победы огромно, ибо противник всегда по силам. Чем больше растут силы и разгорается свет, тем сильнее враги. Именно свет обнаруживает тьму во всей ее открытости, неприглядности, во всем ужасе злобности, изысканности сатанинской и нечеловеческой жестокости к своим жертвам. С тьмой мириться нельзя. С тьмой невозможны никакие компромиссы, соглашения или сотрудничества. Тьму можно только разить, не входя ни в какие сделки с своей совестью. Тьме можно или противостать, или же ею быть порабощенным. Тьма найдет подходы всегда, если качество распознавания не обострено. Но если оно не отточено достаточно, тогда ближе держитесь, ближе ко мне и ведущему, так близко, чтобы когтистым рукам уже не было за что уцепиться. Им надо, обязательно надо найти в вас какую-то точку опоры, чтобы уцепиться за нее, и как только она найдена, крепко хватаются за нее мохнатые руки. Потому посылаю вас в жизнь одетыми в броню духа и предупреждаю об опасности малых щелей или линии разъединения с ближайшим звеном. Не должно быть никаких расхождений, никаких умалчиваний, никаких взаимонепониманий, никакого отделения мышления, и тогда обеспечена победа. Учитель к победе зовет и пути к ней указывает.